не мистер МакКлой. Примечание. Джон Дэй МакКлой, верховный комиссар в западной зоне Германии. Признаться, я не изучал германский вопрос с должным вниманием. По-моему, никакому правительству нельзя верить до конца. Есть еще восточный германский вопрос. Вы его даже не коснулись в своем исследовании. В Гамбурге я забрался в квартал публичных домов. Мне, собственно, подсказали, надо бы посмотреть, надо. Некоторые шлюхи в черном кружевном белье были обуты в немецкие солдатские ботинки, они стучали вам по окну рукояткой хлыста. Красномордые девки звали и скалили зубы. Холодный, безрадостный день. «Уважаемый сэр», — писал герцог, — «вы очень терпеливы к подонкам из Баварии, которые являются к вам в церковь напиться, нагадить, побить бутылки о могильные камни и натворить других пакостей». Примечание. Бавари, улица в Нью-Йорке, снискавшая скандальную славу питейными заведениями и сомнительными отелями. «Поскольку от порога вашей церкви видна Уолл-стрит, я бы предложил вам написать памфлет, объясняющий, что Бавари подыгрывает Уолл-стрит. Сбродная улица контрастирует Уолл-стрит, и потому необходимо. Напомните им притчу о Лазаре и богаче. Благодаря Лазарю богач еще слаще вкушает и вознаграждается от своих роскошеств. Хотя, какие там особенные радости у богача? А задумай он развязаться со всем этим. Ему одна дорога — сбродная улица. Будь в Америке такая вещь, как пристойная бедность, добродетельная бедность, зашатались бы устои. Значит, бедность должна быть безобразной. Значит, подонки работают на Уолл-стрит и подпирают эту стену. Но преподобный Бизли, он-то от кого кормится? Мы слишком мало задумывались над этим. Дальше он писал. Отдел кредита универмага Marshall Field and Company. Я более не ответственен за долги. Маделин П. Герцог. Поскольку с 10 марта мы не являемся мужем и женой. Посему не посылайте мне больше счета. Последний меня едва не угробил на $400 с гаком за покупки после нашего развода. Конечно, я должен был заблаговременно написать в нервный центр доверия. Интересно, есть такой, где он располагается? Но некоторое время мне было не до него. Уважаемый профессор Хойл, боюсь, я не могу уразуметь вашу теорию пористого золота. Примечание. Фред Хойл родился в 1915 году. Английский астрофизик, автор научно-фантастических произведений. Что тяжелые металлы, железо, никель, тяготеют к центру Земли, это я себе представляю. Но как собираются легкие металлы? Далее, объясняя образование малых планет, в том числе нашей трагической Земли, вы говорите о связывающих веществах, которые скрепляют агломераты осадочной породы. Под ногами неистовствовали вагонные колеса. Набегали и заваливались назад леса и выгоны, ржавели рельсы на запасных путях, ныряли на бегу провода, Справа наливался, густел